После праздника. Праздник конца лунной четверти добрался и до затерянной среди долин и холмов гильдии. Сегодняшний вечер позволял всем отдохнуть от работы и обязательств, однако ввиду нерушимого правила преемника Эдгара все маги оставались в стенах гильдии, вдали от городской шумихи. Главный гильдийский зал встречал родным уютом, однако сегодня к скромному убранству добавились яркие лампы и украшения. По залу лилась лирическая песнь, справа от прилавка располагался деревянный помост, выделенный под небольшую сцену. На ней танцевали Дарина и Стефания, кружась в такт мелодии виолончели. Инструмент парил в воздухе, управляемый чьей-то магией, и играл сам по себе. Волосы всех девушек были заплетены в замысловатые косы с лентами и бусами, что невероятно подчеркивало природную красоту каждой. Диана с досадой дотронулась до своих прядей, торчащих в разные стороны, точно солома. Алекс заметил этот жест, но так и не понял, чем была вызвана ее печаль. Кругом разносились восторженные хлопки, смех и перезвоны бокалов, исподволь растворяя все тревоги. Прилавок был уставлен закусками и выпивкой, приглашая присоединиться к безмятежному вечеру. Неподалеку от камина, за самым дальним столиком, скромно расположились наставники Юстин, Тора и Джьют. В отличие от подопечных, они воздержались от плясок и просто беседовали. Атмосфера ощущалась неестественно расслабленной, словно не было никаких страшных слухов, заставляющих тонуть в тревожном ожидании. Это казалось странным. А вдруг спокойные времена опаснее всего, ведь никогда не знаешь, в какой момент они могут оборваться. Когда новоприбывшие прошли в главный зал, рядом с дубовой лестницей выросла фигура старшего мага, как будто он все это время ждал их возвращения и был готов выскочить из тени в любой миг. «Долго», — бросил он, — «еще бы! Старшему магу ли веселиться?» Диана постаралась унять дрожь в коленях, но тонкий голос все равно выдал ее волнение. «Преемник, нужно кое-что рассказать». «Я велел собрать две». Эдгар требовательно глянул на корзину с иван-чаем в ее руках. «И потрудитесь объяснить, что вы устроили в городе». Диана испуганно обернулась к своим товарищам, ища помощи у них. «Преемник, а вам тут просили передать?» Как ни в чем не бывало, начал Алекс, но Эдгар оборвал его взмахом ладони и переметнул взор на подмастерья. «Я уже знаю, что мне просили передать». «Даже так?» Диана желала одного — спрятаться от давления черных бездушных глаз, в которых сквозили уже знакомые всем искры. «Объясняй, что за своеволие? Я, кажется, доступным языком сказал, какое сейчас положение в мире. Или тебе правила не писаны?» Она виновато потупилась. «Преемник, простите. Я увидела вдалеке тени, приняла ее за... Понимаете, это был лорд теней, я почувствовала это». «Вот как?» «Выходит, опытные маги канцелярии не почувствовали, а ты почувствовала и решила продемонстрировать свою правоту всему народу, который и так живет в страхе перед магами». «Поймите, я правда видела тень вдалеке, и это магия». «Ты кто?» Хладнокровно оборвал он. Диана вздрогнула и поспешно выпалила: «Инквизитор». «Звание», — процедил Эдгар. «Подмастерье». «Подмастерье». Повторил он, выразительно выделив это слово. «Кто позволил тебе совать свой нос туда, куда тебя не просят? Впредь ни при каких обстоятельствах гильдию ты больше не покидаешь». На Диану было жалко смотреть. Как бы ни старалась она сохранять самообладание, горло сдавливали непрошенные слезы. Алекс дернулся, но перебивать старшего мага не рискнул. «Никакие задания не берешь, за исключением хозяйственных работ. И дальше, чем на версту, от стен гильдии не отходишь. Я доходчиво выразился?» «Преемник», — опешил Алекс, — «доходчиво выразился». Не глядя на него, повторил Эдгар. Диана сжала ладонь в кулак. «Да». «Теперь вы». Преемник переключился на Алекса и Стива. «Я предоставил вам достаточно времени, чтобы вернуться с требуемым количеством запасов. И в чем дело? Сбивать с толку весь город у вас время нашлось». Он вновь перевел взгляд на Диану. «Песенки петь у вас время нашлось». Алекс и Стив опасливо покосились на то, как сжимались ее кулаки. Диана ответила преемнику твердым взглядом, в котором, вопреки уверенности, непроизвольно собрались подлые слезы. Однако голос ее не дрогнул, напротив, окреп. Едва ли отдать дань покойному предку, благодаря которому в гильдии появилась дополнительная боевая сила, это так плохо. Сквозь привычную каменную маску Эдгара не проступало ни единой эмоции, таким же нечитаемым был и его взгляд. Немое напряжение росло. Диана сделала глубокий вдох и на выдохе проговорила, все еще силе сдержать лицо. «Я отработаю наказание и больше не подведу». Ее хватило только на то, чтобы поклониться с достоинством и как можно скорее ретироваться. В ушах стучала кровь, эмоции застилали глаза. Она пристроила корзину с иван-чаем на прилавок, чуть не выронив содержимое. Бешамель благодарно забрала травы, а точнее то, что от них осталось, и внимательно оглядела Диану. Ее улыбка сменилась беспокойством. «Ты в порядке, дорогая?» Диана очнулась. С нежным голосом Бешамель все ее мрачные мысли будто растворились в теплом пряном меде. «Не знаю. Не понимаю, неужели я поступила плохо?» Она подняла взгляд на камеристку. «Даже если мне и показалось, я ведь не могла просто стоять. Я была убеждена, что инквизиторы рискуют собой, чтобы защищать людей от зла. Разве я не исполняла свой долг? Но вместо этого я заработала себе дополнительное наказание». Диана вздохнула, потеряв виски. «Не понимаю, почему даже простое задание — собрать цветы в поле и сходить на ярмарку — оборачивается проблемой?» «Тебе так только кажется», — улыбнулась Бешамель. «Кто не ошибается, тот ничего не делает». «Наверное. И все же не понимаю я этих людей. Мы ведь сами не в восторге от мысли, что темный вернулся. А они словно с цепи сорвались. В прошлый раз на мне хотя бы пытались жениться, а не прибить». Камеристка ободряюще улыбнулась, убрав пшеничный локон за ухо и ласково тронула подопечную за плечо. «Я ведь говорила тебе, что это бремя, которое несет на себе каждый маг. Куда важнее держаться своего пути и не сбиться с него, понимаешь? К тому же решения преемника неоспоримы». «Я понимаю». Диана устыдилась недавнего всплеска эмоций. «На самом деле со мной все в порядке». Просто мне сложно представить, что Алекс и Сережа всю жизнь с этим...» Она споткнулась взглядом о силуэт, затерявшийся в приглушенном пламени свечей, но его ведь тут не было. На миг ей почудилось, будто за его спиной вспыхнули неясные контуры, сгустки алой крови оросили черное оперение, и вокруг зашевелилась густая тьма. Игра теней ли это? Злой морок? Или же сказывалось то, что теперь она знала о нем гораздо больше, чем он мог позволить? Под легким дуновением сквозняка, ворвавшегося в зал, языки свечей в канделябрах затрепетали, рассыпав призрачную иллюзию. Следом исчезли и росчерки кроваво-черных крыльев. Отхлебнув из кубка, Сергиус весьма нелюбезно глянул на Диану. Она растерялась, забыв, что собиралась сказать камеристке, и так как назло отлучилась куда-то. Знание чужих скелетов в шкафу заставляет смотреть на людей совершенно под другим углом. Казалось, его внешность ничуть не изменилась, но выглядел он иначе, чем в первую встречу. Залегшие круги под глазами, вызванные не отсутствием сна, а пренебрежением ко всему окружающему. Когда ты против воли вынужден вписываться в это мироустройство. Темные волосы отросли и вместе с челкой были собраны в небрежный узел на затылке, открывая безжизненное лицо. Плечи осунулись. Некогда желтые глаза потускнели и стали такими же мрачными, как и сам демон. Диана не представляла, как вести себя с товарищем после того, что узнала о нем. Впрочем, угрюмое выражение лица и привычное равнодушие говорили за себя сами. Она сочла, что правильным будет просто отвернуться. Но внутри обожгла обида. Почему он стал держаться с ней так холодно, да еще и после всего пережитого вместе? В чем она провинилась? Ведь она не рассказала никому о случившемся, хотя могла. А может, демоны умеют читать мысли, и он узнал обо всех ее страхах, касающихся дьявольского отродья? Помощь пришла неожиданно. «Диана!» «Здравствуй!» Диана обернулась. «Юстин!» Она тут же оживилась. «Привет!» «Давненько не виделись!» Улыбнулся наставник. Он указал на столик у открытых дверей и пригласила обменяться не только парой приветственных слов. Но прежде Бешамель окликнула их, предложив попробовать что-нибудь из еды. «А можно?» — спросила Диана. «Конечно!» — камеристка с готовностью указала на блюдо. «Здесь ломтики конины, печень кролика, ломтики лося, бычий язык, О, а вот и самый главный деликатес — фазаньи желудочки. Диана сглотнула ком, подступивший к горлу, и слабо усмехнулась. «Спасибо, перехотелось». Бешамель удивленно вскинула брови. Юстин же рассмеялся. Что и говорить, бывшему престолонаследнику было куда тяжелее смотреть на роскошные явства. В итоге они взяли пару картофелин в мундире и горячего чаю с мелиссой, а затем расположились за столиком у дверей, куда песни почти не доносились, а ночной ветер холодил кожу. Но не успели они заговорить, как к ним за столик плюхнулся взъерошенный Алекс. «Вот ты где!» — обратился он к напарнице, сильно расстроилась. Диане не хотелось, чтобы наставник начал задавать вопросы о ее непослушании, поэтому быстро ответила «нет». «А надо бы! Ума не приложу, что теперь делать? Неужели мы застрянем в четырех стенах, в то время как в мире бесчинствует темный маг? Это же несправедливо!» «А ты хочешь сражаться?» — поинтересовался Юстин. «Конечно», — заявил Алекс. «В этом и есть смысл нашей жизни, в сражениях, а не в бесцельном прозябании в хозяйственных работах. Что мы тогда за маги такие? Звали бы себя уборщиками». «Алекс». Юстин терпеливо выдохнул, подперев подбородок сцепленными ладонями. «Пойми одну простую истину. В сражениях нет ничего красивого и вдохновляющего. Если люди нуждаются в войнах, это означает, что настали тяжкие времена. А пока нас недолюбливают и называют досужими наемниками, значит, над головой мирное небо». Диана внимательно смотрела на наставника, стараясь не упустить ни слова, однако напарник ее восхищение не разделял. «И ты туда же!» — разочарованно махнул он рукой, вставая. «Просто не верится, что это говорит боевой маг!» С этими словами Алекс ушел. Юстин проводил его улыбающимся взглядом и весело покачал головой, чем еще больше удивил Диану. «Ну как ты? Как твои успехи?» Он аккуратно подул на картофель и надкусил его. «Далеки от совершенства». Диана пожала плечами и последовала примеру наставника, решив не упоминать о своем наказании за выходку в городе. Выполнила сразу два задания. По сравнению с прошлым, это, конечно, сильный шаг назад, но все же выбраться из гильдии и развеяться было полезно, особенно в нынешней ситуации. Юстин слушал с интересом. Свет настольной масляной лампы обнимал его рубаху мерцающими тенями. В треугольном вырезе блестел малахит, подчеркивая глубину мудрых глаз. Как и со своим оружием, наставник не расставался с подаренным ему оберегом. Он растянул губы в полуулыбке. «Ошибаешься. Незначительной работы не бывает. Роль каждого мага в Союзе важна. Борьба с нежитью, защита природы, помощь мирным жителям или сбор, казалось бы, обычных трав. Каждое действие рождает последствия и оттого имеет свою ценность. Как не было бы хлеба без посевов крестьян, так и без запасов нужных трав не будет магических отваров, которые могут послужить в будущем или даже спасти чью-то жизнь. Я хочу сказать, то, над чем мы трудимся, это не просто задание. Это нечто большее. Поддержание равновесия силы — наш путь во благо, а не в разрушение. Разница лишь в том, что со временем маги научились еще и зарабатывать своим ремеслом на жизнь». С каждым словом Диана с изумлением отмечала, как внутри наполняется чем-то новым, теплым и отчаянно живым. Это было глубокое преображение, озарение, понимание собственной значимости. В голове что-то перевернулось. Она ведь не задумывалась раньше о том, что никто из наставников здесь не обязывает ходить на занятия, сидеть за партами, слушать лекции и делать бесполезную однообразную работу, как это было в школе или в университете. Никто не внушает магам, что им нужно изучать, на что обращать внимание, как правильно мыслить, поступать. Здесь верили истинной силе духа, что дремлет внутри и желает пробудиться, а не бумажкам и печатям, заменившим человеческое лицо. Здесь каждый был свободен и сам отвечал за свою жизнь. Вот в чем крылась цель вступления в гильдию. Использовать свой дар во имя созидания и поддержания равновесия. Поэтому Алекс с Сергиусом когда-то так отчаянно желали найти здесь не только пристанище, но и место, где их способности будут вносить вклад в мир, а не вызывать страх. Дар каждого имел смысл. Ведь если копнуть глубже, то без сбора трав не было бы поискового зелья, которое так вовремя оказалось у Торы и помогло ребятам отыскать Диану в открытом море. Ей стало не по себе, сердце коснулось тревога. Страшно представить, каков был бы исход, не пожелая Тора отправиться с ними на задание. Но получается, если Диана оказалась здесь, среди этих магов, значит, ее сила тоже несет смысл, и она никогда не была обузой. Магистр еще в первый день разглядел в ней неограненный алмаз, который хоть и не казист, но тоже не лишен ценности. А наставник вызвался помочь ей довести этот минерал до совершенства, потому что так хотела его душа, а не потому, что вредный магистр Ллойд приказывал подчиняться заведенному порядку. Взглядом она отыскала старшего мага, который помогал Бешамель перетаскивать тяжелые ящики в чулан и подсчитывал вместе с ней запасы. Конечно же. Преемник магистра ввел это правило не из вредности или потому, что ему надо было отчитаться перед кем-то, а для того, чтобы уберечь своих подопечных от ненужных конфликтов. Ведь он знал, как сейчас неспокойно из-за пошатнувшегося равновесия. И наказание он ей дал, потому что был в ответе за своих подчиненных. Диана ощущала, как ее понимание мира перерождается. Ей вдруг вспомнились люди из прежнего мира. Прежний мир. Эта мысль пронзила сердце раскаленной иглой. Где-то там сейчас люди спят в своих теплых квартирах со всеми удобствами, смотрят какие-то передачи по телевизору или сидят за компьютерами, мечтают о новых покупках и развлечениях, о машинах и телефонах, о куче бумажек и даже не ведают, что где-то среди загадочных тропинок и лесов маги Оды Гельсии прикладывают усилия, чтобы сохранить баланс между природой и человечеством, защищают от набегов нежити и не дают тьме просочиться. Они — свет, который может удержать тьму. «Ну что?» Юстин улыбнулся, будто прочитал все ее мысли. Наверное, Диана никогда не перестанет удивляться мудрости своего наставника. «Спасибо». Она задумчиво всмотрелась в кружку с остывшим чаем и шепнула дрогнувшим голосом: «Мы можем снова возобновить практику. Я хочу глубже изучить свой дар и его предназначение». Наставник продолжал улыбаться. «Знаешь», — добавил он, — «никогда не думай о том, что бы произошло на самом деле, если бы не случилось чего-то определенного. Жизнь — самая загадочная магия. Все происходит так, как должно быть, даже если иначе». «Ты не против, если я отойду ненадолго?» «Нужно найти Эдгара и рассказать ему обо всем. Сейчас или никогда. Она уверена, он выслушает ее. Нужно сказать, пока не...» Внутри что-то оборвалось. Сознание начало сжиматься от непонятного давления извне. Холодный ветер за окном усилился, и все вокруг замерло. Она оглянулась. Маги продолжали расслабленно разговаривать. Дарина и Стефания танцевали на сцене. Алекс и Стив лихо отплясывали вместе с ними. Бешамель заваривала травы. Старший маг стоял в стороне со скрещенными на груди руками, нависая над подопечными точно гранитный монумент. Все фрагменты были такими же, как и мгновение ранее, вот только... Нет. Что-то было не так. Неужели прозрение повлияло на нее так, что теперь все воспринималось иначе? И стопкой дремы плывущего морока она вдруг выхватила цепкий взгляд Сергиуса, который единственный не поддавался странному наваждению. В его облике было что-то звериное, словно он принюхивался, пытаясь учуять неладное, и готовился к нападению. Он что-то понял. Диана сжала виски, чувствуя на себе наэлектролизованный взгляд. «Боги, да что это?» Мысли мгновенно разорвались снарядом острой боли. Рука вспыхнула, заставив выгнуть спину. Хотелось кричать, но воля позволяла лишь стиснуть зубы. «Кислород! Нужен кислород!» Ей чудом удалось вырваться из этого удушающего захвата. Долгожданный глоток свежего воздуха влился в легкие, возвращая рассудок. Диана прислонилась к холодной каменной стене и зажмурилась. Выждав, пока пульс не успокоится, она выдохнула, открыла глаза и взглянула в темное небо. Ночь была по-прежнему тихой и прекрасной. Под яркой россыпью звезд виднелись проселочная дорога и безмятежная долина. Гул из гильдии доносился слабо, на террасе царило спокойствие. Изредка шевелились колосья и стрекотали сверчки. В воздухе пахло свежестью, овражной сыростью и сладкой зеленью. Вот бы и на душе было так же спокойно. Диана сделала глубокий вдох, быстрым движением задрала левый рукав, холодный ужас заполнил каждую клетку тела, воздух застрял в легких. Нет! Внутри все сжималось, кричало, распирало, глаза застилала пелена. Так не должно быть, нет! Это сон, просто сон, кошмар! Сейчас он закончится, сейчас она проснется и снова все будет хорошо. Неожиданно открылась дверь, выпустив гвалт, после чего все снова стихло. Диан резко спустил рукав. «Что случилось? Там все веселятся». Это был Юстин. Хруст травы под неспешной поступью становился тверже. «Нет, все в порядке». Диана взглядом зацепилась за горизонт. В ее глазах зияла пустота. Трясущиеся руки пришлось спрятать за спину. Юстин остановился неподалеку, прислонившись спиной к стене. Взглянув на звезды, он медленно вдохнул ночную прохладу. Его движения были неторопливыми, размеренными, словно он давал ей время собраться с мыслями. Диана напряглась всем телом, едва сдерживая предательскую дрожь, и вновь воцарилась тишина. Слышался лишь ветер, играющий в цветах. Вот как. После длительного молчания Юстин повернул голову в ее сторону. «Не умеешь ты врать». Диана оторвалась от звездного неба. Их взгляды столкнулись, и она не выдержала. Не выдержала этого серьезного внимания, этого мудрого взора, который видел, что внутри нее происходит борьба. Не выдержала и дала волю беспомощным слезам. «Юс, мне страшно». Наставник сосредоточенно вглядывался в ее медовые глаза, в которых застыла безысходность. Какое-то время они оба смотрели друг на друга, но затем Юстин сделал шаг навстречу, отчего Диана испуганно подалась назад. Тяжелое дыхание выдавало его напряжение. «Ты можешь довериться мне». Голос прозвучал шепотом ветра. Сердце стучало настолько сильно, что рисковало пробить грудную клетку. Диана медленно протянула ладонь назад. Зашелестела шнуровка, соскользнул рукав, полностью обнажив левую руку. Беспристрастные звезды просачивались сквозь редкие облака, напоминая о том, насколько человек жалок против воли самой природы, которая, не задумываясь, может в два счета смести его с лица земли. Юстин застыл. В голубых глазах отразился нескрываемый ужас. Так смотрит на того, кто находится в лапах неминуемой смерти. «Почему ты молчала?» «Я... не знаю», — Диана всхлипнула. «Мне казалось, это всего лишь последствия заданий. Бой с колдуном, кровавое венчание пираты и раны. Я думала, это должно пройти, но... Юстин, я не знаю, что мне делать». Наставник прикоснулся холодными пальцами к ее коже. Он отчетливо видел, как скверна поглотила всю левую руку, захватив даже область позвонков и шею сзади. Сыпь, покрытая коростой, страшно натягивалась вокруг омертвевшей кожи и обволакивала запястья. Юстин хотел что-то сказать, но слова не успели сорваться с его губ. Когда страшная субстанция встретилась с чужой жизнью, произошел мощный взрыв. Вспышка магии отбросила его на большое расстояние, и он рухнул навзничь.